Кроме всего прочего, Бюфе подарил мне автолитографию с нежной надписью. Картина его мне очень нравится. Дома ничего утешительного, мама очень плоха, не встает, сознание угасает. Инна ее без меня поднимала, и я скрючил такой радикулит, что она сегодня читала лекцию, согнувшись. «25 апреля 1991. Умерла мама на рассвете во сне. Она угасла, сначала стала медленно ходить, потом с палочкой, потом держась за нас, потом не могла подниматься одна, выходила из комнаты только в туалет и к столу, потом уже не выходила, затем слегла, через несколько дней перестала есть, затем даже пить, впала в забытье. Говорила она даже в забытии лишь два слова — Вася и Инна. Затем только Вася, и последние два дня только шевелила губами, и мы понимали, что она произносит мое имя. Утешение, если оно есть, в том, что она не страдала и не ощущала ухода. Легкой жизни просим мы у Бога, легкой смерти надо бы просить. Похоронили без хлопот, хотя нынче это почти неразрешимая проблема. Нет досок и нет, следовательно, гробов. Потом поехали к нам человек 30. Было ей 87 лет, и мы благодарим Бога за данное ей долголетие. Врагов в жизни у нее не было, но несколько человек наносили ей обиды, некоторые очень сильные. Через несколько лет боль утихала, и она судила и говорила об этих людях без горечи или злости. Все, с кем она сталкивалась в своей долгой жизни, все ее любили и говорили о ней хорошо. 15 мая. Разбираю мамин архив. Он у нее в порядке. Она написала воспоминания о М, которые в большей части были опубликованы во встречах с прошлым. Постскриптум, 1998. Потом Азорские острова будут опубликованы целиком и переведены на итальянский, частично на французский. В архиве хранилась пожелтевшая фотография 1943 года. Привал комедиантов. Артисты фронтовой концертной бригады, и среди них моя мама, ночуют на сеновале. Позади два концерта на грузовике с откинутыми бортами, переезд, ужин в землянке. А рядом с фотографией лежит документ – разрешение цензуры. У руководителя бригады среди пропусков, удостоверений и справок оно самое важное. Цензура была не только на печать, но и на пение. Даже на такое безобидное, как цыганский романс. В 30-40-е годы мама работала на эстраде, исполняла эти самые романсы. Так вот, прежде чем выйти на сцену и спеть нечто трогательно печальное или зажигательно веселое, она должна была получить разрешение к исполнению. А чтобы ей не вздумалось в конце романса спеть что-нибудь крамольное из головы, так сказать, приплюсовать еще куплет, то штамп ставили притык после последней строчки романса. Смотришь, сейчас дикий этот документ, еще одно свидетельство страха и глупости. Только диву даешься. В самом деле, читая эти самые, что ни на есть мирные, вечные слова, «Я не люблю вас, я люблю другого».